Глава 26. Виталий мужественно терпел, когда Марина промывала и не слишком умело перевязывала рану на его ноге. Капелька в это время рассказывала Борису о том, что случилось. Закончив, она добавила: «Я только поначалу испугалась, а потом разозлилась и больше не боялась». Однако теперь ее охватил мандраж. Она сжала ладони в кулачки, чтобы унять дрожь. Борис сидел в кресле, сгорбившись, словно вся тяжесть этого дурного мира навалилась на его плечи. В голове пульсировала боль. Перед глазами стояла красная пелена. «Мы все могли предвидеть», — процедил он сквозь зубы. «Но, черт возьми, только не предательство! Попадись мне этот урод, придушу!» Марина подошла к нему с влажной тряпкой, комком ваты и пузырьком с перекисью водорода и принялась обрабатывать рану на его макушке. Виталий неудачно повернулся на софе, поморщился, коснувшись перевязанной ноги. Через какое-то время немного расслабился и произнес: «Когда Кеша говорил, что они с бледным человеком друзья, причем уже много лет, я подумал, что он бредит. Думал, он спятил, как Гена. Но эти монстры за периметром, они ведь его не тронули. На капельку сразу же попытались накинуться, а этого ублюдка пропустили на свою территорию, словно он был для них свой. Подозреваю, Кеша каким-то образом приложил руку к тому, что с нами случилось. Мне всегда казалось, он и мухи не обидит», — пробормотала Марина, смачивая вату перекисью водорода. Ее руки дрожали. «Эдакий деревенский уволень». Виталий вздохнул. «Чужая душа потемки». «А мне Кеша никогда не нравился», — призналась капелька, кутаясь на диване в покрывало. «Он на крысюка из мультика про Щелкунчика похож. И печенье свое овсяное грыз, как крысюк. Фу!» Снаружи доносился гул. Там, над пустыней, гуляли песчаные смерчи, воплощение ненависти Хеса. Сумеречные люди бродили, как потерянные. Они натыкались друг на друга, падали, дергались, словно марионетки под управлением пьяного кукловода. Борис откинулся на спинку кресла. Подумал, что это просто какое-то чудо, что все обошлось. Да, Виталий ранен. Марина с капелькой испытали сильнейший шок. Он сам получил удар по голове. Но главное, все живы. Бледный человек и Кеша облажались. Не рассчитали мрази, что одна отважная женщина бросится в бой, спасая своего ребенка. Не так уж и умен этот Хес. Плохо в людях разбирается. А может, он в отчаянии, потому и действует безрассудно. Дает ли такой вывод хоть какую-то надежду? С некоторым натягом Борис все же ответил на этот вопрос «да». «А что, если Кеша вернется?» — тихо спросила Марина. «Вряд ли», — возразил Виталий. У него поднимался жар, глаза лихорадочно блестели. «Он сейчас, должно быть, ползает по песку, корчась от боли». Марину передернуло. Она подошла к дивану, села рядом с дочкой. «Никогда не думала, что я на такое способна. Когда шла к Кеше, совсем ничего не соображала. Хотя нет, одна мысль все же была — прикончить его. В меня будто демон вселился какой-то. Не помню, как головешку схватила, как...» Она запнулась и не стала договаривать, лишь обняла капельку, ища у нее спасения от жуткого образа вопящего, лишенного глаза предателя. «У нас теперь есть пистолет», — напомнил Борис. Он уже проверил обойму. В ней оставалось еще два патрона. «Если этот говнюк сделает такую глупость и вернется, я лично пристрелю его. Рука не дрогнет». Ему вспомнился умирающий Гена. Бледный человек устами ложной Зои тогда сказал: «Ты будешь жалеть об этом, Борис. Сейчас с тобой движет злость, но когда злость пройдет, ты осознаешь, что поступил неправильно. Осознаешь, что теперь твои руки в крови». Сейчас Борис рассудил, что тот ошибался. Никаких угрызений совести. Ни малейших. Более того, Образ истекающего кровью Гены вызывал злорадство. А теперь и Кешу хотелось прикончить. Жестоко, чтобы мучился. «Я теперь не тот, что раньше», — сказал себе Борис. «Во мне поселился монстр». Эта мысль не покоробила его. Как ни странно, она была даже приятна. На некоторые вещи порой просто необходимо глядеть суровым взглядом монстра. Не то сломаешься, раскиснешь под гнетом моральных дилемм. Жар у Виталия усиливался. Борис дал ему пару таблеток парацетамола, пытаясь сообразить, каким образом помочь приятелю, если его состояние продолжит ухудшаться. Ничего путного на ум не приходило. Оставалось лишь надеяться, что у Марины на этот счет есть хоть какие-то соображения. Остаток ночи все пребывали в напряжении, ожидая, что в любую минуту может случиться еще какая-нибудь трагедия. Утром гудящие звуки снаружи стихли, и Борис решился выглянуть в окно. Песок возле периметра подрагивал и как бы накатывал на невидимую преграду, пытаясь пробить себе путь к зеленому дому. Борис глядел на это, затаив дыхание. Ему казалось, что песок сдвинулся, но нет. Тот всего лишь всколыхнулся, как волна, и отхлынул, а потом успокоился. Предположение Виталия оказалось верным. Этой ночью никто не погиб и не превратился в одного из сумеречных людей. Похоже, даже Кеша. И потому безопасная зона оказалась нетронутой. На песке снова появились слова, но буквы на этот раз были очень большие, и у Бориса создалось впечатление, что их прочертили со злостью. «Чего вы ждете, глупцы? Идите и убейте!» Линии были глубокие, резкие. Указывающие в сторону светила стрелки тянулись вдаль на большое расстояние. Борис уже собирался сообщить остальным хорошую новость, что пустыня не сдвинулась ни на сантиметр, но тут услышал встревоженный голос Капельки. «Мама, посмотри, что это?» Он раздвинул занавески и подошел к девочке. Марина с каким-то хмурым недоверием вглядывалась в лодыжку дочери. Виталий протер ладонями воспаленные глаза, спросил, «Что случилось?» Борис обомлел. По его спине пробежал холодок. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять. Случилась беда. На лодыжке Капельки темнели серые пятна, такие же, как были у Маргариты и Валентины. Девочка заразилась. «Нет, нет!» — замотала головой Марина, посмотрев с надеждой сначала на Виталия, потом на Бориса. «Это ведь не то, о чем я думаю. Ну скажите, что это не то!» «Щиплет!» — пожаловалась Капелька. «До этого просто чесалась, а теперь щиплет. Я думала, это просто синяк, а теперь заметила». Борис вспомнил, как она рассказывала, что один из бесцветных схватил ее за кроссовок и сорвал его с ноги. Выходит, он все же коснулся кожи девочки. Марина полночи просидела с дочкой на диване в обнимку. Не исключено, что и она заразилась. Вот так удар. И снова бледный человек оказался прав. Их время на исходе. «Мы должны что-нибудь сделать!» — упрямо выкрикнула Марина. «Ну, пожалуйста, придумайте же что-нибудь! Виталя, прошу, у тебя всегда находятся идеи!» Но не для такого случая. Виталий растерянно глядел в стену. Его губы подрагивали, под глазами темнели круги. «Мама, мне страшно!» — пропищала Капелька. «Все будет хорошо, милая!» — с упрямой уверенностью заявила Марина. «Все будет хорошо!» «Мы что-нибудь придумаем». Борис уже придумал. Он принял решение, причем не колеблясь. «Я иду в пустыню, туда, куда стрелки указывают». «Это ловушка», — простонал Виталий. «Но ведь есть же хотя бы 1%, что нет». «Я все решил». Борис охватил странный трепет. Еще вчера он и 1% не допускал, а теперь слабый огонек надежды снова загорелся. Нет. Он заставил его загореться, всю свою злость на это направил. За Капельку и остальных было очень тревожно, но в то же время Борис чувствовал воодушевление, ведь у него появился план действий. 1% — это много, чертовски много. Особенно, когда стоишь на краю пропасти, смотришь в бездну, и нет никакой возможности сделать шаг назад. Он кивнул, соглашаясь со своими мыслями. «Мне нужно спешить». «Ты правда сделаешь это?» Марина смотрела на Бориса изумленно, как на ангела, внезапно сошедшего с небес. А еще от горя она плохо соображала. «Ты действительно отправишься в пустыню?» «Отправлюсь», — твердо сказал Борис. «И вот еще что. Пистолет пускай у вас останется, на случай, если этот одноглазый урод вернется». Он ненадолго задумался, а потом обратился к Марине. «Поможешь мне собраться?» «Да, да, конечно». Они вышли из гостиной, проследовали на кухню. «Я вот что хотел сказать», — Борис замялся. «Капелька будет меняться. Мы с Виталей видели, как это происходит. Рано или поздно она потеряет себя. Ее потянет в пустыню, как Маргариту. И ты должна будешь ее связать. Понимаю, она твоя дочь, и...» «Я сделаю это», — перебила его Марина. «Мне ведь ничего больше не остается. А если и у меня эта зараза обнаружится, и я начну терять себя, то попрошу Виталю меня связать. Он хоть и ранен, но, думаю, справится. И, Боря, мы будем ждать тебя. Ты убьешь эту тварь, обязательно убьешь. Я просто отказываюсь верить, что после пережитых нами кошмаров все должно закончиться нашей гибелью». Она обняла его и повторила: «Мы будем ждать тебя». В небольшую спортивную сумку Борис положил 2-литровые пластиковые бутылки с водой и кухонный нож, которым намеревался убить бледного человека. А в крайнем случае, если все пойдет наперекосяк, перерезать себе горло. Проглотил 2 таблетки анальгина, чтобы унять боль в голове, после чего вернулся в гостиную. «Не буду прощаться», — сказал он с ободряющей улыбкой. И даже умудрился пошутить. «Я быстренько. Одна нога тут, другая там. И наоборот. А вы тут держитесь. Слышишь, Капелька? Смотри, не вздумай раскисать». Она поднялась с дивана, подошла к нему. «Дядя Борь, меня на самом деле Анютой зовут. Но мне больше нравится просто Анюта». «И мне», — кивнул Борис, глядя девочке в глаза. «Приятно познакомиться, Нюта. Пообещай, что будешь верить, что я уничтожу эту тварь. Каждую минуту верить. Мне это поможет». «Я обещаю, дядя Боря, вы справитесь. Я буду часто-часто закрывать глаза и представлять, как вы побеждаете это чудовище». «А когда все закончится, — произнес Виталий, — мы это хорошенько отметим. Будем сидеть на веранде, смотреть на закат, пить мою фирменную наливку. А еще мы обязательно сходим на концерт твоей группы. И поедим устриц за просмотром советских комедий», — добавил Борис. Он уже собирался покинуть гостиную, как раздался шум. Галка забилась в картонной коробке, пытаясь выбраться. И ей это удалось. Хлопая крыльями, птица запрыгала по полу, а потом застыла и уставилась на Бориса странными, совсем не птичьими глазами, в которых загорались и гасли золотые искры. «Что за...» — начал Виталий и замолчал. «Я уже видела такое», — произнесла Капелька зачарованно. «Помните, я вам рассказывала». Галка встрепенулась, деловито прошествовала через гостиную, переступила порожек, обернулась, крикнула и снова принялась буравить Бориса взглядом. «Она зовет вас, дядя Боря», — сообразила Капелька. «Точно зовет». Словно подтверждая ее слова, птица загалдела. Борис озадаченно почесал щетинистую щеку. «Похоже, Нюта, ты права. Но я, если честно, не пойму, как мне все это расценивать». «Вторая голова!» — таинственным голосом сказала Капелька. «Она хочет нам помочь!» Галка перепрыгнула через порожек, вернувшись в комнату, крикнула требовательно и снова прыгнула в коридор. Золотистые искры в ее глазах закружились, собрались в одну яркую точку и вспыхнули фейерверком. Виталий хмыкнул. «Не думал, что меня еще что-то может удивить». Борис глядел на птицу и пытался сообразить, представляет ли она опасность. Не является ли это пернатое существо коварной игрушкой в руках бледного человека? Этот мир переполнен обманом. Так стоит ли сейчас, когда ситуация достигла точки кипения, пытаться разглядеть в нем что-то положительное? Стоит. И причина этому проста. Капелька не усмотрела в птице зла. Лучше аргумента и не придумать. Галка принялась нетерпеливо кричать в коридоре. Борис покинул гостиную, дошел до входной двери и выпустил птицу наружу. Оглянулся. Капелька и Марина стояли возле дверного проема, и он не увидел в их глазах отчаяния. Они верили в него. Борис кивнул им на прощание, поправил лямку спортивной сумки на плече и шагнул через порог. Дверь за его спиной бесшумно закрылась. Через минуту он уже шагал по черному песку, а впереди, делая неуклюжие прыжки, двигалась птица с раненым крылом. Пустыня была безмятежной. С высоты на нее равнодушно взирало бледное око светило. Ноги по щиколотку утопали в песке. Каждый шаг стоил усилий. А еще и рана на голове снадила. Однако Борис был настроен решительно и унылые мысли не подпускал. Плевать, что путь предстоял нелегкий. Плевать, что пустыня казалась бескрайней. Главное — просто идти. Ориентир — светило. Запас времени — примерно 9 часов, пока не начнет темнеть. А что мне надо? Да просто свет в оконце. В такт шагам забормотал он припев песни группы «Серьга». А что мне снится, что кончилась война? Куда иду я? Туда, где светит солнце. Вот только, братцы, добраться б до темна. Он оглянулся. Зеленый дом на крошечном островке безопасности. Капелька, Марина и даже раненый Виталий глядели в окно. Он помахал им рукой, и они помахали в ответ. Галка загалдела, завя за собой. Борис с трудом оторвал взгляд от людей, которые за эти тяжелые дни стали для него самыми близкими, и продолжил путь в неизвестность.